Доктрина помощи Богу. Если вы решили, что читаете сочинение представителя подвида Homo sapiens под названием «Идиот блаженный», то будьте совершенно и абсолютно правы, ибо доктрина помощи Богу входит в противоречие житейским правилам «Не делай добра, не получишь зла». Однако дело в том, что сие правило касается лишь человеческих взаимоотношений. Частному случаю взаимодействия человек-бог, а отношение человек-бог сами по себе к этому закону касательства не имеет. По-моему, настоящая вера выглядит так. Ты ничего у Бога не просишь, не пристаешь к нему со своими желаниями, или, как сказал Сурат, ты не веришь в Бога, но доверяешь ему. И этого достаточно. Настоящая вера заключается в том, что ты всегда, в любую секунду своей жизни, доверяешь Богу как самому себе. А веришь ты или не веришь в него – дело десятое. Скорее всего, все вы видели святые источники, даже пробовали их воду на вкус. Обычно рядом с таковым имеется волшебное дерево, по обыкновению украшенное разноцветными ленточками, приметами чьих-то просьб. Если источник пользуется популярностью, они скапливаются в кроне, так что наряженное дерево не шумит на ветру листвою, а шуршит ленточками и выглядит ненастоящим, искусственным. Его можно считать летним вариантом новогодней елки, только без иголок и подарков. Напротив, люди приходят к источнику не дарить и давать, а просить и даже требовать у Бога личного счастья. Исполнение желаний, будто счастье можно получить в подарочной упаковке, оберегаемой от серых будней веселенькой оберткой. Прекрасный день, замечательная пора, удивительный мир, в котором деловито гудят насекомые, щебечут жаворонки, мирно синеет небо и звенит вдалеке приглушенный детский смех. И здесь, у источника, под сенью дерев, зноя нет, а только прохлада, воспетая в средневековых газелях. И все бы хорошо, если бы не эти красные, синие, зеленые, желтые или же совсем выцветшие на солнце от дождей бинты. Все бы прекрасно, если бы не измученное дерево, которому добродетельные граждане не дают нормально жить из самых светлых и чистых побуждений. По моему скромному мнению, Бог относится к нам, бескрылым, двуногим и прямоходящим, не так пристрастно, как к своим ангелам, но подходит к людям с позиции заинтересованного нейтралитета, который мы почему-то именуем божественной любовью. В общем-то, ему, наверное, интересно наблюдать за тем, как мы ползаем внизу, словно муравьи. Но судьба каждого человека по отдельности его вряд ли тревожит, хотя относительно всех нас он может иметь вполне определенные планы. Если вы ощущаете его великое присутствие в любой мелочи, вам можно позавидовать. Если вы не замечаете его стараний даже в больших делах, вам можно посочувствовать. Но встречаются и такие индивиды, кто ежеминутно ощущает себя частью мира, с коим он неразрывно связан тысячами причин и следствий, а не разноцветными тряпицами. Зачем таким молиться или посещать церковь, если они с рождения несут в душе частицу божественного и чувствуют это присутствие непрестанно? Поэтому поклонение самому себе выглядит для них таким же странным занятием, как разговоры с собственным отражением в зеркале. Этот вульгарный пантеизм лучше не афишировать, иначе можно нарваться на истинно верующего какой-нибудь религии, и тот, забыв о милосердии, обрушит на вас столько праведного гнева, что вы и в самом деле решите, что Царство Божие существует лишь внутри вас, но не снаружи, где столько ненависти к тем, кто не таков, как вы. Что только ваша персональная вселенная вмещает неисчислимое количество божественных проявлений, как скала содержит в себе тысячи еще не явленных миру скульптур. Есть ли Бог или его нет? Какая, собственно, разница? Вопрос и ответ на него в равной степени бесполезны и бессмысленны. Ведь Богу абсолютно все равно, хорошо нам или плохо, в чем мы не раз убеждались на собственном опыте. У него свои резоны, причины и доводы. По правде говоря, хочется платить ему той же монетой или тем же, как будто нарочитым безразличием. Но если к вам в голову пришла идея, даже не идея, а целая доктрина, ничегошеньки у вас из этого не получится. Неисповедимы пути Господни, да и сам он часто блуждает в потемках. Если он время от времени взирает на то, что мы здесь вытворяем, ему и вовсе не позавидуешь. За примерами далеко ходить не надо. Вот и Иисус проповедовал идеи добра и любви. И что вышло? Возмущенный народ распял пророка, хотя надо отметить, что с Христом поступили еще по-божески. В процессе эволюционного развития человечество мало-помалу набиралось гуманизма, а в более отдаленные исторические этапы за практически те же прегрешения истинно верующие живьем сдирали с людей кожу или отрезали от живого тела по кусочку и смотрели, что получается. Мани тому пример. Посему неверие в Бога помогает оставаться добродетельным, а вера позволяет совершать безнравственные поступки во имя веры, ведь всегда можно покаяться. Но давайте уже приступим к изложению доктрины. Нынче в народе популярен лозунг «возьми от жизни все». И ведь пытаются взять и берут, хотя сколько ни бери, Всего с собой не унесешь, да и нести, впрочем, некуда. Я же так полагаю, не нужно брать от жизни все, напротив, жизни следует давать, чтобы оставить на памяти себе что-то хорошее. Да и к Богу, если он есть, следует относиться совсем иначе. Негоже нам клянчить у него посредством молитв и поклонов всякие заслуженные, а чаще незаслуженные блага. Бог один, а нас много, и еще больше у него важных дел и занятий. Он тоже устает и сам нередко нуждается в отдыхе, помощи или поддержке. Ему тоже необходимы вера, надежда и любовь. И уж лучше способствовать общему делу и благу, чем вести себя как профессиональный попрошайка. Может быть, пока включиться в совместную деятельность по улучшению нашего общего житья-бытия, нежели беспокоить его своими, как правило, эгоистическими и лицемерными требованиями. Во-первых, давайте оставим Бога в покое. Если он на нас учится, пусть возьмет академический отпуск, а если он над нами работает, то ему вчера еще следовало уйти в отпуск. Если он нами играет, давно наступило время антракта. А если он с нами нянчится, пора уже человечеству повзрослеть и стать самостоятельным. Нечего все время кивать в ее сторону и ссылаться на его волю и божественное провидение, так как до сих пор неизвестно, где чья воля и есть ли она вообще. Во-вторых, необходимо непрестанно помогать ему в его многотрудной и нескончаемой работе, сажать деревья, строить дома и растить сыновей. Ну, у кого что лучше получается. Я сделаю доброе дело, вы сделаете доброе дело, мы вместе сделаем еще одно доброе дело. Вот такая у нас получится арифметика религии. Религия добрых дел.